Часть третья. Твой знак — страх. Глава первая. Проблема и не одна. Общение с богином продолжалось уже неделю. После первого тренинга Томила пришла домой и рухнула спать, как убитая. Никакие сны ее не тревожили, словно даже боялись подкрасться. А утром работа закрутила резвой каруселью. Правда, при этом Томила отмечала, что нормально выспавшись, она вполне в состоянии адекватно воспринимать окружающую действительность и реагировать на происходящие события. Звонки богини участились. Порой казалось, что она находится под наблюдением участкового врача. Однако такое внимание не было навязчивым, что немало удивляло саму Томилу. Потому что тогда возникала мысль, неужто у психолога и эзотерика нет больше других дел? Задавать прямо такие вопросы она не осмеливалась, хотя чувствовала, что любопытство вскоре возьмет свое. Выходной хотелось провести дома, но Томила уже пообещала Корженевской совместный поход по магазинам. Это сугубо женское дело вызывало у обоих уныние и скуку. Однако Лиза должна была ехать к сестре в Беларуси, и требовались подарки. К тому же подруга давно хотела послушать про практический подход богина, и Томила понимала, что промолчать никак не получится. Она приняла душ, закуталась в полотенце, не удосужившись накинуть халат. Мимоходом глянула в зеркало, которое тут же отразило худощавую темноволосую женщину. «Ты хорошо выглядишь всегда», — прозвучал в голове голос Кирилла. «Только излишне строгая. Но не всем быть добрыми и ласковыми. Должен же кто-то держать в руках свою жизнь уверенно и крепко. Умел льстить стервец». Томила почему-то поёжилась, снова вспомнив его приход. Она прекрасно помнила его как спокойного, чуть медлительного, красивого и порой безответственного мужчину. Именно смесь из достоинств и недостатков и привлекла ее, связав странными отношениями на целых 3 года, в течение которых были как громкие ссоры, так и бурные примирения. Последние удавались ему особенно. Кирилл был мастером обольщения, буквально гипнотизировал своими голубыми глазами. А потом сжимал в объятиях и целовал так, что голова шла кругом. И не хотелось больше ни ссориться, ни спорить. А потом утягивал в спальню. Впрочем, не обязательно туда, а в этом плане он был весьма креативен, но на одном физическом притяжении долго не проживешь. Все же в отношениях оба должны делать вклад. И не только в плане секса. Все закончилось, когда Томила поняла, что из этих отношений не будет никакого толку. Желание обзавестись семьей еще не было назойливым, но она прекрасно понимала, что рано или поздно оно таковым станет. А Кирилл? Кириллу это было совсем не нужно. Он хотел, чтобы его любили, восхищались и все внимание уделяли только ему. Она вышла на кухню, чайник давно закипел, но привычный кофе закончился. Пришлось глотать ненавистный чай. По утрам особенно есть не хотелось, поэтому Томила убеждала себя, что сидит на диете. Все убеждения исчезали под вечер, когда организм сообщал хозяйке о том, что пища ему все же необходима. В будние дни получалось как-то избегать неправильного режима питания, но в выходные — никак. Томила вздохнула, допила чай, напомнила себе о книге Корженевской. Потом еще припомнила, что давно не была у матери. Мать обычно звонила сама и говорила, когда Томила должна у нее появиться. Но тут что-то звонков не было. То ли хватало и так забот, то ли попросту о дочери позабыли. Повзрослев, Томила привыкла к такому отношению. Если в детстве оно граничило с трепетными, даже истеричными попытками следить за каждым ее шагом и вдохом, то стоило перешагнуть 20-летний рубеж, как все изменилось. У Томилы всегда возникало странное ощущение, что миновала какая-то огромная опасность. И мать сумела из себя сбросить постоянное напряжение, выпустив дочь в море самостоятельной жизни. В горле стало вдруг кисло. Томила поморщилась и глянула в чашку, будто зрительно могла определить, какая дрянь дает такой привкус. Когда обнаружить ничего не удалось, она выплеснула остатки в раковину и, вымыв чашку, поставила на место. Они с Лизой направляются не в пустыню. Если слишком припрёт, можно будет перекусить в кафе. В комнате она сменила полотенце на темно-зеленую рубашку с вышивкой и джинсы, убрала волосы наверх, скрутив жгутом, и наложила косметику. Хоть кошмары пока не возвращались, круги под глазами не собирались никуда исчезать. Но после макияжа на нее с зеркальной поверхности смотрела вполне симпатичная кореглазая женщина. «Вполне строга и душевна», — отметила она и даже улыбнулась. Перед самым выходом в сумку полетела книга с красной обложкой. Однако Томила не заметила, что исписанный почерком корженевский листок выпал на пол возле полки с обувью, и отыскать его получится спустя несколько дней. Добраться до проспекта Вернадского удалось достаточно быстро, что для Томилы было редкостью. Последнее время ей крайне не везло, и прибыть куда-то в срок становилось почти непосильной задачей. Снова вспомнился Кирилл, который предпочитал оставлять собственное авто в гараже, потому что, как он любил говорить, «Хочешь потратить время? Тогда возьми мою тачку». В отличие от Кирилла, Томила была бы не против иметь свою машину. Но пока на это не было времени и толкового консультанта, который бы помог с выбором. А покупать авто наобум, доверившись исключительно сладким речам продавцов, Томила не хотела. Иногда казалось, что машина Кириллу нужна не для передвижения, а только исключительно для соблазнения женщин. Сначала произвести впечатление, потом покатать, ну а потом. Как повезет. Салон, во всяком случае, мог рассказать много горячих историй. На проспекте кипела жизнь. Воздух был наполнен запахом осени, листьев, ветра и дыма. Корженевская почему-то выбрала Капитолий и наотрез отказывалась идти куда-то в другое место. Томила бродила возле него, порой заглядывая в окна, наблюдая отвлеченную суету множества людей. Корженевская опаздывала. Томилу это совсем не удивляло. Если бы кто-то попросил охарактеризовать подругу тремя словами, то это были бы «коса», «психология» и «опоздание». Даже бессовестные и талантливые опоздания, потому что регулярно опаздывать в любой уголок Москвы — это надо уметь. Томила поддела носком туфли камешек на дороге и пнула его вперед. Ждать уже надоело, но ничего иного не оставалось. Лиска в своем репертуаре, небось, выбирает платье получше. И то, что никого это платье не интересует, никого как-то не волнует. Никого, в смысле, саму Корженевскую. Она обернулась и уставилась через стекло в зал торгового центра. Никого не было. Точнее, люди шли по своим делам, никто специально не разглядывал мерившую шагами улицу женщину в рубашке и джинсах. Мгновение спустя Томила заметила какую-то странную тень, будто кто-то стоял сзади. Но солнце скрылось за тучами, и тени просто не могло быть. Томила вгляделась в свое отражение в стекле. Подняла руку, чтобы убрать за ухо прядь волос, рука вдруг стала черной от кончиков пальцев до локтя, будто окуналась в чернила. Черноту прорезали тонкие белые полоски. Они зашевелились, словно живые, и поползли к шее. От каждой белой полосочки тянулась черная нить, будто не желая отпускать. Она ничего не чувствовала. Однако по коже пробежали мурашки, а волоски на теле стали дыбом. Шею вдруг болезненно кольнуло. «Эй, чего стоишь?» — раздался громкий голос Корженевской. Томила вздрогнула, когда подруга хлопнула ее по плечу. Чернота и полоски исчезли. Сзади стояла подруга, недоуменно глядя в окно. «Что там такое увидела? Или кого?» Томила покачала головой и повернулась к ней. «Нет, ничего. Просто уже не знаю, куда глаза девать. Не хотела заснуть в ожидании твоего прихода». Корженевская насупилась, но возражать не стала. «Точно, платье. Красивое такое, кораллового цвета. И деревянный бус удивительной работы. И сумочка, и туфли в тон. Белокурые волосы уложены аккуратной короной вокруг головы. Надо же, прямо звезда. И не признаешь в ней девчонку в косухе и кожаных штанах, которая держит мотоцикл и пытается завести, параллельно припоминая не слишком цензурными словами завод-изготовитель». Потом перевела взгляд на шею Томилы и ойкнула. «Что это такое? Тебя что-то укусило?» «Где? Что?» «Да на шее же». Томила нахмурилась, чуть оттянула ворот и вдруг почувствовала, что кожу действительно покалывает. Увидеть все равно не получалось, и пришлось лезть в сумку за зеркалом, которое потом отразило небольшой покрасневший участок. Томила коснулась его пальцами, боли не было, лишь легкое покалывание. Она пожала плечами, но перед глазами стояли белесые полоски и чернота, окутавшую руку. Томила сделала шумный вдох, потом выдохнула. Сейчас нужно было успокоиться, а вечером все можно рассказать богину. Его заинтересует такой феномен. «Кто его знает?» — пробормотала она. «Летает тут всякое. Кстати». Она сунула руку в сумку, взяла книгу и протянула к Корженевской. Та удивленно вздернула брови. Кажется, подруга уже умудрилась забыть про нее. «О, а я ее искала. Давно, правда». Она взяла книжку, на ходу быстро пролистала, но, решив, что сейчас не время, тут же убрала в рюкзак. «Ну что, идем?» Подарок выбирали недолго. Танька, младшая сестра Лизы, была человеком мягким и умеющим радоваться любой вещи. Томила неплохо ее знала и до сих пор жалела, что та переехала в Минск. Такого позитивного во всех смыслах этого слова «человека» еще надо было поискать. С Лизой они были одновременно и похожи, и совершенно разными. «Ну так как там тренинг?» Корженевская резко сменила тему, неслабо утомленная разговорами о тряпках и сувенирах. Приобретенный сервиз покоился в картонной коробке, и возвращаться к нему она точно не собиралась. Томила пожала плечами. «Пока еще рано, что говорить. Он старается выполнять свою работу. На тренинге получилось побывать в одном из моих снов и вытащить проблемную сущность. Он так и сказал. Проблемную сущность на поверхность сознания. Но чтобы побороть ее, у меня еще нет сил». «Еще бы», — хмыкнула Корженевская. «Для этого нужна безумная практика и самообладание». Томила кивнула. «Да. Его, кстати, очень удивило, что в первый раз у меня получилось дотянуться до сущности». Но Корженевскую это совсем не удивило. Она поудобнее перехватила коробку с сервизом и посмотрела на Томилу. «Это как раз вполне возможно. Первый раз — это рывок, отчаянная попытка разобраться и что-то сделать. Сила есть, но вот понятие, как ей пользоваться, увы. Самое опасное тут вот что. Нельзя растратить все, что у тебя есть прямо на старте. Контролируй чувства и возможности. Надо стараться делать медленно, но верно. Тогда получается такая психологическая броня, что фиг кто пробьет. Даже самые агрессивные галлюцинации». Последняя подруга сказала с улыбкой, и Томила облегченно вздохнула. Все же шутка порой способна не просто поднять настроение, но помочь разобраться в себе. Галлюцинации, просто галлюцинации. Нереальный маньяк с ножом, не давка в толпе, даже не скандалящий шеф. Правда, проблема была в том, что с теми Томила все же сумела хоть как-то побороться, здесь же. Здесь же она ничего не вспомнила. Ворот рубашки особо чувствительно коснулся поврежденного участка шеи. Томила недовольно нахмурилась и потерла его. «Насекомое», — убедила она себя. «Или просто аллергическая реакция. Такое бывает везде и сплошь. Но где-то внутри все равно бил тревожный молоточек, что проблема есть, и нельзя ее так просто отодвинуть в сторону». «Ты к Танюшке-то когда поедешь?» — спросила Томила, загоняя внутрь мигом всплывшие наружу страхи. «На днях», — ответила Лиза. «Удалось выпросить на работе отгул, как раз с выходными прихвачу». «Передавай привет». Подруга кивнула. «Обязательно, а...» Договорить ей не дал звонок мобильного Томилы. Она достала телефон и удивленно уставилась на экран. И этого уж никак не ожидала. Звонил Кирилл.